Пройдя в сад, Матвей молча выложил на стол длинный батон финского сервелата, коробку шоколадных конфет, литровую бутылку водки «Абсолют». К местной милиции старики, как и большинство жителей области, особого доверия не питали. Матвея Перцелая они видели два раза в неделю на экране и считали своим человеком, почти родственником. К тому же им льстило, что областная знаменитость сидит у них в саду, да еще приехал по-простому на автобусе с гостинцами и сам с ними выпьет и поговорит не спеша. «Как вы понимаете, — начал Матвей, чокнувшись со стариком Абсолютом, — убийцу или убийц не найдут никогда». Клавдия Васильевна поставила на стол чугунок с горячей картошкой, многозначительно вздохнула и поджала губы. «Да уж, разумеется, не найдут. Пока у нас не находят убийц, жить страшно и как-то противно. Я веду свое журналистское расследование, чтобы хоть что-то выяснить. Вы, Клавдия Васильевна, первые обнаружили труп. Вы сообщили в милицию. Расскажите мне подробно, как это произошло, как он выглядел, как был одет. И главное, не заметили вы кого-нибудь еще поблизости? Не слышали звука отъезжающей машины, шагов?» Старушка испуганно замотала головой, открыла рот, но не сказала ни слова. «Страшно?» — шепотом спросил Матвей и заглянул ей в глаза. «Разумеется, очень страшно. Если вы кого-нибудь видели или слышали, если кто-то даже теоретически допустит такую возможность, то, сами понимаете, милиция вас не защитит». «А ты», — усмехнулся Степан Иванович, — «ты что ли защитишь?» «Значит, все-таки был кто-то в роще. Узнают, что я видела и рассказала, убьют», — тяжело выдохнула Клавдия Васильевна. «Могут убить», — кивнул Матвей. «Могут, если узнают, что вы видели, но еще не успели рассказать. А когда вы уже поделились информацией, какой смысл вас трогать? Тогда надо затыкать того, кому вы рассказали, понимаете? Значит, я неправильно сделала, что следователю не сказала про тех двоих?» — растерянно спросила Клавдия Васильевна. «Конечно», — кивнул Матвей. «А теперь уже поздно. Стыдно теперь приходить к ним в милицию и каяться. Мол, испугалась, со страху приврала, скрыла самое важное». «Я не из милиции», — улыбнулся Матвей. «Вам, Клавдия Васильевна, не надо менять показания, не надо каяться, но и бояться тоже не надо». «Ой, не знаю, не знаю». «Клавушка, да расскажи ты ему», — вздохнул уже захмелевший Степан Иванович. «Может, он докопается потихонечку, и нам с тобой спокойнее будет, когда убийц найдут». «Ладно», — махнула рукой Клавдия Васильевна, — «облегчу душу, а то прямо преступницей себя чувствую». Матвей просидел у стариков до ночи и вернулся домой последним автобусом. Он очень устал, соображал плохо. Учитывая, что Клавдия Васильевна совсем не пила, весь вечер тянула одну крошечную стопочку, они со стариком усидели литр водки на двоих. Возможно, для кого-то это и мало, но для Матвея было много. О визите в офис Иванова неизвестной рыжеволосой красотки Константинов узнал из письменного отчета Тамары Ефимовны в тот же вечер, через 2 часа после визита. Красотка была названа среди нескольких посетителей, побывавших в офисе, в пятницу вечером. А в воскресенье, когда журналистку Юлию Воронину уже объявили в розыск, полковник сидел за чашкой чая на веранде в домике Тамары Ефимовны. По условному сигналу он снял ореховую бабушку с поста, из-за срочности пришел прямо к ней домой. «Тамара Ефимовна, попробуйте еще раз вспомнить и описать ту рыжеволосую девушку в лиловом платье». Ореховая бабушка сидела, чуть прикрыв глаза и прихлебывая очень горячий чай из стакана, в старинном мельхиоровом подстаканнике. Казалось, она даже не слышит просьбы, но полковник знал, сейчас она старательно воссоздает в памяти одно из лиц, виденных в пятницу. «Ну, во-первых, она не рыжая», — произнесла наконец Тамара Ефимовна. «У рыжих совсем другой оттенок кожи. У них не бывает такого загара». Во всем ее облике была некоторая театральность, но профессиональная театральность. «Вы понимаете, о чем я?» Константинов молча кивнул. «Профессиональный театральный грим. Не макияж, а именно грим. И парик. Да, это был парик. У меня сразу возникло впечатление придуманного, талантливо сыгранного образа. Образ получился гармоничный и точный до мелочей. Я заметила только два момента, выдавших игру. Как она поднырнула под цепь между створками ворот. В этом было что-то детское, девчоночье. Я тогда подумала, что она хочет казаться старше, чем на самом деле. И еще, когда они вышли из офиса, она эдак передернула плечами и отстранилась от Иванова, мол, не трогайте меня. Этот жест выдал в ней то, что в прежние времена называли порядочной барышней. А играла она светскую львицу, роковую женщину, такую современную сексуальную стервочку, которую может любой потрогать. То есть не любой, конечно, но тот, кто сажает ее в белый джип, имеет полное право. «Они сели в машину?» — быстро спросил полковник. «Конечно, на заднее сиденье». «А кто находился за рулем?» «Телохранитель». «Очень интересно», — кивнул Константинов. «Продолжайте, пожалуйста, Тамара Ефимовна. Простите, что я вас перебил». «Это хорошо, что вы меня перебили», — улыбнулась она. «А то я, кажется, в мистику впадаю». «То есть?» «Да нет, даже не стоит об этом говорить. Этого не может быть». «Может, Тамара Ефимовна, все может быть. Вы договаривайте до конца, а потом разберемся». «Ох, Глеб Евгеньевич, запугаю я вас. Или запутаю. Всегда боюсь впасть в мистику и превратиться в какую-нибудь гадалку-прорицательницу. Из тех мошенниц, что объявления в газетах печатают. Представляете, провидица Тамара. Угадываю прошлое и будущее на расстоянии». Она усмехнулась, отхлебнула еще чаю. «В общем, я вам скажу, но вы мне не верьте на слово. Мне показалось, я видела эту девушку раньше, в ее натуральном, так сказать, образе. Несколько дней назад я обратила внимание на девушку лет 18, отдыхающую. Она жила здесь, на Студенческой улице. Маленькая, хрупкая, темненькая. Я сначала обратила внимание на ее походку. Знаете, типично балетная походка. Не с пятки, а с носка, и носки слегка врозь, как у вашей Елизаветы Максимовны. Еще я удивилась, что она приехала сюда отдыхать одна. Это не вязалось со всем ее обликом. Вы понимаете, о чем я говорю? Приличные девушки сюда в одиночестве не приезжают, так уж повелось. Вероятно, поэтому у нее всегда были такие испуганные глаза. Знаете, такие большущие, карие, испуганные глаза. Простите, Тамара Ефимовна, вы сказали карие, а у той в рыжем парике? У той синяя, темно-синяя. Странный цвет, даже чуть лиловатый, как бы под платье. Или платье так оттеняло? Может, цветные контактные линзы? Предположил Константинов. Они ведь сейчас продаются. Глеб Евгеньевич, покачала головой старушка, мы с вами подтасовкой фактов занимаемся. Я плету не весь что, а вы, вместо того, чтобы остановить меня, поддакиваете. Хорошо. Давайте пока глаза оставим в покое. Вы мне все-таки про девушку да расскажите. А больше нечего рассказывать. Интеллигентная, милая девочка. Мне ее очень жалко было. потому что она снимала комнату у самой вредной хозяйки на нашей улице, у Гальки Вихровой. Я даже подумала, не взять ли ее к себе, но у нас так не принято. Да и вообще, пустой это разговор. Она ведь уехала дня 3-4 назад. Я вспомнила, Галька ругалась, жаловалась, мол, жиличка такая попалась, деньги назад взяла и поминай, как звали. Кстати, как ее звали, не говорила эта Галька? Нет. Не могли бы вы навестить соседку и расспросить? Зайти-то я могу, Галина женщина болтливая, все расскажет с удовольствием. Но зачем? Я уже почти не сомневаюсь, это два совершенно разных человека. Почти, задумчиво повторил Константинов. Все-таки почти не сомневаетесь. Ладно, Глеб Евгеньевич, чувствую, вы не успокоитесь, пока это почти не прояснится. Я вас много лет знаю. Галина давно у меня просила несколько саженцев персидской розы. Вот, возьмите там у сарая лопатку и помогите мне выкопать пару штук. Галина поливала огород из огромной жестяной лейки, охала и свободной левой рукой потирала поясницу. «Тома! Да неужто саженцы принесла?» — обрадовалась она. «Вот спасибо. Чайку попьешь со мной? Или венца домашнего?» «У тебя прошлогоднее или новое?» «Прошлогоднее. Сладкое получилось». Женщины сели за стол в саду. Галина разлила густое красное вино по граненым стаканчикам. Чокнулись, выпили. Хозяйка залпом, как водку, а гостья только пригубила, отпила маленький глоточек. «Ну что, Галина, отдыхающих не нашла себе еще?» «Да нет пока. Все некогда на вокзал поехать. Да и опасаюсь я теперь. Вдруг нарвусь на такую же авантюристку». «Ну почему же авантюристку? Я видела ее, жиличку твою, хорошая девочка, тихая. Мало ли что могло случиться». «Да уж, хорошая девочка. С виду только скромница. Ты бы видела ее любовника. Тоже мне артистка». «Так у нее любовник здесь был?» — удивленно подняла брови Тамара Ефимовна. «А как же! Один раз ее прямо к калитке иномарка подвезла. Потом стояли здесь еще полчаса. Я сама-то не видела, Васька рассказывал». «Так почему же она у тебя жила, если у нее любовник на иномарке?» «Ой, да ее не разберешь, Машу эту!» — махнула рукой хозяйка, налила еще вина гостье и себе, опять выпила залпом. «Слушай, я тебя спросить хотела. Твоя жиличка в кино случайно не снималась? Лицо знакомое вроде. Как фамилия ее, не знаешь?» «Кузьмина ее фамилия. В кино она не снималась. Она только учится на артистку». «А где учится?» «Она говорила, да я забыла. Сколько их в Москве-то институтов этих, где учат на артистов?» «Ох, дела, Тома, ну и жизнь пошла. Ей-то всего 19, а любовнику 40, не меньше». «Да ты что? А ты его разве видела?» «Приходил», — кивнула Галина. «Только опоздал. Она уже уехала. Он красивый такой, представительный мужчина. Сам седой весь, но лицо молодое. Черную свою иномарку на углу оставил. Подходит к калитке, спрашивает, мол, не живет ли у вас Маша из Москвы. А я ему: уехала, говорю, ваша Маша. А вы кто ей будете? А он: нет, ты представляешь? Он мне заявляет: а я ей любовник. Ну, прям хоть стой, хоть падай. Так и сказал. Прямо так и ляпнул. Хозяйка выразительно поджала губы. А потом развернулся и пошел к своей иномарке. «Так они и не встретились», — сокрушенно покачала головой Тамара Ефимовна. «Так и разминулись». «Чего не знаю, того не знаю. Она, когда деньги потребовала, сказала, мол, в Москву хочет ехать домой. Наверное, уехала. А он ее искал». «А он сам-то местный или тоже отдыхающий?» «Вот этого я не поняла. Я номеров-то не разглядела. Машина на углу стояла. Только видела, что машина черная. Случается ведь, люди из Москвы и на машинах сюда приезжают». «Да, интересная у тебя жизнь», — вздохнула Тамара Ефимовна. «Прямо страсти кипят». «И не говори, Тома, и не говори». Вернувшись к себе через полчаса, Тамара Ефимовна рассказала Константинову о Маше Кузьминой все, что узнала от соседки. Но никакой ясности эта информация не прибавила. В большой пляжной сумке Матвея лежали запасные плавки, полотенце, свернутый надувной матрас и велосипедный насос. Полковник увидел с балкона своего номера короткую круглую фигуру в белых шортах, шагавшую по аллее к пляжу, и тут же засобирался. «Я с тобой», — сказал Арсюша, заметив, что Глеб кладет полотенце в сумку. «Хорошо», — кивнул полковник и предусмотрительно бросил в пакет вместе с полотенцами том Конан Дойля. Стоило подсунуть его Арсюше, он забудет обо всем и не поплывет с Глебом до буйков. Один раз они искупались вместе, потом Константинов растер мальчика полотенцем, надел кепку на его светло-русую голову и положил перед ним книгу, которую Арсюша тут же раскрыл на заложенной странице. Посидев несколько минут рядом с сыном, подождав, пока Матвей надует свой матрас велосипедным насосом и спустит его на воду, Глеб лениво поднялся. «Пожалуй, я окунусь еще разок». «Ага», — ответил Арсюша, не отрываясь от книги. Доплыв до буйка, возле которого уже покачивался на матрасе Матвей, полковник тихо спросил: «Ты не слишком разошелся со своим журналистским расследованием?» «Азарт — великое дело», — улыбнулся Матвей. «Я наведывался вчера к той старушке, которая труп обнаружила. Автобусом поехал. Вместо камеры с оператором привез водки с колбасой. Как я и предполагал, старушка видела не только труп, но и тех, кто его принес и положил. Их было двое в камуфляжных жилетах. Следователю бабушка ничего не сказала, испугалась, и говорить уже не собирается. Так вот, эти двое бросили труп в вишневой пижаме у пня и быстро ушли к шоссе, где их, вероятно, ждала машина. Машину бабушка, конечно, не видела, но слышала шум мотора. Те двое могли ее видеть?» «Если б видели, я бы с ней вряд ли сумел вчера побеседовать. В роще нашли бы два трупа. У меня все, Глеб Евгеньевич». «Спасибо, Мотя. Ты сам что думаешь?» «Думаю, чеченцы его и прикончили. Что-то там случилось. Чем-то он им не угодил. Они люди горячие, шлеп готово. Был кандидат на губернаторский пост, стал труп в вишневой пижаме». «Возможно, вполне возможно», — задумчиво произнес Константинов. «Ты теперь затихни на недельку, займись чем-нибудь другим, а лучше всего отправляйся в командировку». «Я бы с удовольствием отправился, Глеб Евгеньевич, а вы как же?» «Ничего, Матвей, я теперь уже сам». Он улыбнулся. «Все счастливо, спасибо тебе. Будь осторожен, очень тебя прошу». И он поплыл к берегу, а Матвей на своем матрасе так и остался покачиваться у буйков с закрытыми глазами. Арсюша читал Конан Дойля, не отрываясь. «Эй, ты здесь не сгорел?» — спросил Глеб, притрагиваясь к его горячей спине. «Может, пойдем? Мама нас уже ждет». «Да, сейчас», — ответил Арсюша, не поднимая глаз. «Давай, поднимайся. Сейчас солнце самое тяжелое. Окунись разок, а я пока все соберу». «Ладно». Арсюша неохотно оторвался от книги, пробежал, поджимая ноги по раскаленным камням пляжа к воде, нырнул пару раз. Долго плавать ему не хотелось. Он остановился на самом интересном месте рассказа о пляшущих человечках, поэтому сразу прибежал назад, наспех вытерся, сунул ноги в шлепанцы. «Не хочешь переодеться?» — спросил Глеб. «Так дойду. До корпуса два шага». Они уже почти подошли к дверям корпуса, когда Арсюша посмотрел на руку и охнул. «Глебушка, ты часы мои клал в пакет?» «Нет, я их вообще не видел». «Ну все, я их забыл там, на пляже». Арсюша очень дорожил своими первыми в жизни часами. Мама подарила их ему на десятилетие. Они были с будильником и с крошечным калькулятором. Он побежал на пляж, сломя голову, а Глеб остался ждать на аллее. Арсюши не было довольно долго, и он решил пойти за сыном помочь искать часы. Арсюша стоял и смотрел на море. Часы красовались у него на руке. «Глебушка», — сказал он тихо, — «смотри, там пустой матрас плавает.